«Малыш и мама». Пьеса в двух действиях. Действующие лица. Малыш – жеребенок. Мать – его мать, старая слепая кобыла. Ветка – молодая подружка малыша. Конь – вожак. «Мой дружок, чего мы ищем в бурю, дождь и непогоду, и зачем в чужие дали отправляемся скитаться? Мой дружок, куда нас тянет, или подвиг нам приснился, или мир иной прекрасный, или откопать хотим мы родничок в чужой пустыне неумелыми руками? Поднимайся утром ранним, мир еще открыт для песен, поднимайся утром ранним, дел еще у мира нет. Башмаки себе по мерке подбери из кучи хлама и штаны из парусины быстро на себя надень. И давай, шагни из дома. Юность — это беспокойство. Юность — это ненадолго, не заметишь, как пройдет. Ты шагай своей дорогой, да оглядывайся чаще, чтоб тебя случайно счастье стороной не обошло. Действие первое. Поле, голубое небо, солнце, облака. Выбегает жеребенок-малыш. Малыш. «Мама! Мама! Ты где, мама? Ты спряталась? Откликнись! Мне очень плохо. Подай голос, мама. Я ведь тебя тут оставил. Ты ушла куда-нибудь? Мама!» Далекое ржание. Появляется слепая кобылица мать. «Мать! Малыш! Малыш, ты где? Что случилось, малыш?» «Малыш! Мама! Мама! Меня не любят!» «Мать, кто тебя не любит?» «Малыш, никто меня не любит!» «Мать, малыш, малыш, кто же именно тебя не любит?» «Малыш, они все!» «Мать, малыш, кто те, которые все?» «Малыш, это ветка!» «Мать, та ветка, о которой ты мне столько рассказывал?» «Малыш, да, мама». «Мать, а кто тебя еще не любит?» «Малыш, мне кажется, что никто меня не любит». «Мать, я тебя люблю». «Малыш, это совсем другое дело. Ты мама. А ветка сказала, что больше не хочет меня видеть. Я плохой?» «Мать, нет. Хороший». «Малыш, но ведь ты не видишь меня». «Мать, я помню, каким ты был, когда был маленьким». «Малыш, но ведь с тех пор прошло столько времени». «Мать, ты сейчас еще очень маленький». «Малыш, нет, я большой, но ветка сказала, что не может быть со мной счастлива». «Мать, так и сказала? Счастлива?» «Малыш, да. Ты знаешь, что такое счастье?» «Мать, счастье? Ну, это тогда, одним словом, тогда когда?» «Малыш, счастье — это тогда когда. Побегу, расскажу ветке. Наверное, она будет счастлива». «Мать, постой!» Малыш убегает. Мать делает несколько неуверенных шагов. «Счастье. Счастье. Кто ж его видел, счастье? Вот и получается, что счастье — это тогда, когда. Может быть, оно трава, по которой ступают мои ноги, или вода, которой можно напиться в жаркий полдень, или солнце, которое греет мне старую спину. Может быть, это и есть счастье. Мне тут в потьмах пришло в голову несколько интересных мыслей. Для меня счастье — трава. Но для травы вряд ли счастье, что я ее ем, а для воды, что я ее пью. Остается только солнце. Но ведь я его не вижу. Значит, все это не может быть счастьем, потому что счастье, оно должно быть огромным для всех». Его должно хватать всем, и никто не должен быть обижен. Одним словом, тогда, когда. Для меня настали светлые денечки тогда, когда я ослепла, и меня перестали гонять на непосильную работу. Вбегает малыш. Малыш. Мама! Мама! Ветка сказала, что не хочет быть счастлива тогда, когда. Она хочет быть счастлива теперь. Мать. Что ж, малыш, значит, я опять ошиблась. Значит, счастье — это когда ты слепой. Да-да, малыш, слепой. Закрой глаза. Видишь? Так хорошо, так спокойно. Малыш, и так страшно. Мать. Правду сказать, я не знаю, что такое счастье, малыш. Зато я очень хорошо помню, что такое несчастье. Несчастье, малыш, не выразить словами, только долгим и мучительным ржанием. Долго и тоскливо ржет. Первое несчастье, малыш, — это непосильная работа. Второе несчастье — остаться одному. И, наконец, третье — болезнь. Работа согнула мою спину и высушила ребра. Я осталась одна, когда ушел твой отец. Гордый вороной конь. И ослепла от горя. У меня болят зубы, когда начинается зима, и вместо травы приходится жевать сухую солому. Вот что такое несчастье, малыш. Всех их и не перечислишь, да и ни к чему. Малыш, а счастье, мама? Мать, а счастье только одно. Одно на всех. И, видимо, на всех его не хватает. Иди играй. Малыш, но ведь это несправедливо, мама. Мать, несправедливость — это еще одно несчастье, о котором ты узнаешь, когда вырастешь. Иди. Малыш, но я несчастлив, мама. Мать, ничего не поделаешь, малыш? Малыш, нет, я хочу найти счастье. Я хочу найти его и принести ветке, и дать немного тебе, чтобы ты попробовала, что оно такое, и себе взять чуть-чуть. Мать, что ж, малыш, иди поищи. Я тебя тут подожду. Малыш, а вдруг тебя кто-нибудь обидит? Давай лучше пойдем вместе. Мать. Подумав. Ты прав, малыш. Всю жизнь я была несчастлива. Значит, нужно идти искать счастье для своего сына. Появляется ветка. Ветка. Малыш, малыш, ты уже узнал, что такое счастье, а? Малыш. Нет, но мы с мамой идем его искать. Хочешь, пойдем с нами? Ветка. Вот еще. Я по канавам да по буеракам все ноги себе обобью. Видал, какие стройные? Я лучше тебя тут подожду, веточку погрызу. Видал, какая вкусная веточка? А ты, малыш, как только найдешь счастье, галопом сюда. И особенно не задерживайся, а не то я заскучаю. Малыш, прощай, ветка. Ветка, прощай, прощай. Песня о счастье. Если было бы известно, где найти быстрее счастье, если б каждый знал, какое счастье надобно ему, если бы нашедший крикнул: «Я нашел, смотрите, счастье!» Если бы так оказалось, что действительно нашел, к счастью было б не пробиться. И поэтому, быть может, до сих пор никто не знает, что оно такое, счастье, и на что оно похоже, и, не зная, все же бродит по лесам да по дорогам, причитая, повторяя, бормоча себе под нос: «Если было бы известно, если было бы понятно, если б каждый знал про это, если бы хоть кто-то знал». Чтобы с ним не разминуться, не пойдем искать мы счастье, мы пойдем искать другое, мы пойдем искать себя. Мы уверены, что если мы себя себе откроем, мы себе себя покажем, разберемся, объясним, к нам придет, конечно, счастье, долгой дальней дорогой. К нам придет однажды счастье, сделав дальний долгий круг. А несчастье, что поделать, подкрадется незаметно. А несчастье тайной тропкой вслед за ним ворвется вдруг. Луг, высокая зеленая трава, слева невдалеке блестит река. Справа у горизонта пологие холмы. По лугу идут малыш и мать. Малыш, что-то мы с тобой, мама, все идем и идем, а счастья все нет и нет. Мать, а ты хорошо смотрел, малыш? Малыш. Во все глаза. Под каждую травинку заглядывал, под каждый кустик. Мать. А что вокруг нас? Малыш. Там слева блестит река. Справа пологие зеленые холмы. Сверху солнце, внизу трава. Мать. Это луг, малыш. Малыш. Луг. Может быть, это и есть счастье? Мать. Нет, малыш. Но тут должна быть вкусная зеленая трава. Поищи ее. Малыш. Перебегая с места на место. Невкусная. Невкусная. Вкусная. Нашел. Мама, иди сюда. Песня сытого желудка. Спи, никто тебе не нужен. Твой желудок перегружен. Самый правый и священный путь желудочного сока. Он уже коснулся сердца, этот темный тайный путь. Разрешились все вопросы, стоило, поев, заснуть. Мать, вставай, сынок. Подкрепились и дальше пойдем. К горизонту убегает широкая пыльная дорога. На ней следы колес, подков, ног и лап. Мать и малыш выходят на дорогу. Малыш. Ну вот, мама, мы опять куда-то пришли. Мать. А что вокруг нас? Малыш. Вокруг то же самое, но вперед убегает такая широкая длинная лента. Мать. Это дорога, малыш? Малыш. Может быть, это и есть счастье? Мать. Нет, малыш. Но это может быть дорогой к счастью. Посмотри, много ли на ней следов. Малыш. Радостно. Очень много. Мать. Это плохо, малыш. Наверное, те, кто оставили следы, пошли за счастьем. Мы опоздали, малыш. Для нас там не хватит счастья. Не пойдем по дороге. Сворачивай в сторону. Степь, простор. Тучи на горизонте, подсвеченные снизу алым заходящим солнцем. Ковыль. Я чувствую свежий ветер. Где мы, малыш? Малыш. Вокруг очень красиво, мама. Но я не знаю, как оно называется. Оно такое большое и ровное. С трудом сдерживаясь на месте. Без конца и без края. Во все стороны только оно одно. Мать. Это степь, малыш. Да, степь может быть счастьем. Так, во всяком случае, считал твой отец. Малыш, отец? Мать, он был красив, как летний день, и как летняя ночь черен. У него были тонкие и сильные ноги, такие легкие, что он мог мчаться быстрее ветра. Да он и мчался быстрее ветра. Когда он бежал, степь пылила. Да-да, я хорошо запомнила его таким, малыш. Малыш, значит, счастье — это степь? Мать, этого я не знаю. Может быть. Малыш, степь, степь, свобода, свободный бег. Внезапно погрустнев. Но, мама, я почему-то не очень чувствую счастье. Ты знаешь, я все время думаю о ветке. Мать. Любовь, малыш, это тоже несчастье. Быть может, из всех несчастий самое горшее. Ты поплачь, малыш, поплачь. Станет легче. Малыш, плачу. Мать, помогло? Малыш, кажется, нет. Мать, тогда поплачь еще, а я отдохну. Мать ложится, малыш ходит по степи. Малыш, любовь, любовь. А что она такое, любовь? Я вот от нее плачу, плачу, а все равно думаю о ветке. А вдруг действительно счастье — это степь? Но она такая большая. Я не могу принести ее ветке. Нет, наверное, счастье — что-то другое, поменьше. Где-нибудь, что-нибудь. Мама уснула. Разве так медленно найдешь себе счастье? Эх, а ведь я совсем не устал. Я бы мог идти весь день и всю ночь. Всю ночь. Налетает порыв ветра. Что это? Ветер шумит? Что это? Степь пылит? Сильный порыв ветра. Может быть, это бежит мой отец? Мама! Мама! Мать, Что, сынок? Малыш. Мама, мама, ветер шумит, степь пылит. Может быть, это бежит мой отец? Мать. Отец. Гордый вороной конь. Малыш. Мне кажется, вон он. Вон он. Вон он. Он сейчас скроется за облаком пыли. Мать. Вперед, малыш, за ним. Догони его. Спроси его. Он знает, что такое счастье. Степь. Не чувствуя под собой ног, бежит малыш. Малыш. Быстрее, быстрее, быстрее. Я должен его спросить. Я должен его догнать. Только бы успеть. Только бы догнать. Гордый вороной конь. Стой. Небо темнеет, доносится далекий грохот. Катится облако пыли. Почему так потемнело? Откуда этот грохот? Он уже совсем близко. Отец! Отец! Из облака пыли навстречу малышу выходит старый дряхлый конь. Малыш, скорее, скорее! Скажите, вы не видели тут гордого вороного коня? У него тонкие и сильные ноги. Он может бежать быстрее ветра. Он прекрасен, как летний день и как летняя ночь черен. Не он ли тут пробежал? Конь. Быстрый, как ветер, и как летняя ночь черен? Нет, я его не встречал. Малыш, но ведь он только что тут промчался. Конь, никого тут кроме меня не было. Малыш, но ветер! Конь, это не Настя. Малыш, но пыль! Конь, это пылит степь. Малыш, но я слышал грохот его копыт. Конь, это гром. Идет гроза, малыш. Малыш. Малыш? Вы знаете, как меня зовут? Конь, конечно. Для меня ты малыш. А за кем это ты, малыш, гонишься? Малыш. За своим отцом, гордым вороным конем. Он знает, что такое счастье. Конь, я знаю, что такое счастье, малыш. Малыш, правда ли, что счастье — это свободный бег? Конь, правда. Малыш, правда ли, что счастье — это свобода? Конь, правда. Малыш, но откуда вам знать про это? Конь, потому что я тоже был счастлив, малыш. Малыш, был? Как? Разве счастье — это не навсегда? Конь, да, малыш, да, заученно. Счастье — это быстрый, свободный бег. Счастье — это свобода. Уходит, не ответив на вопрос малыша. Малыш, но ведь вы мне так ничего и не ответили. Эй, счастье — это навсегда или нет? Ушел. Совсем потемнело. Как он сказал? Счастье — это быстрый, свободный бег. Счастье — это свобода? «Эй, я свободен! Я тоже могу бежать быстрее ветра! Я быстро, как мой отец! У меня тонкие и сильные ноги! Сейчас я проверю, будет ли пылить степь, поднимется ли ветер!» Носится по степи. «Я свободен! Я счастлив! Не обогнать меня ветру! Я свободен, как ветер! Побегу туда, а теперь сюда! Как жаль, что меня не видит отец! Как жаль, что меня не видит мать! Как жаль, что меня не видит никто. У меня тонкие и сильные ноги, и грива моя летит по ветру. Как жаль, что меня никто не видит. Налетает ветер. Гимн свободного сердца. Так устроила природа, что горят сердца свободой. У того и сердце бьется, у кого оно свободно. Чтоб костер твой мог светиться, чтобы не погас под ветром, чтоб горел и днем, и ночью, чтобы он тебя согрел, напои его свободой. Лишь свобода — панацея от болезней и несчастий для свободного труда. Крикни сердцу. Сердце, бейся. Бейся, сердце. Ты свободна. Ты свободна без причины. Ты свободна навсегда. Ненастье усиливается. Малыш скрывается за стеной дождя и мрака. Голос малыша. «Я ничего не вижу. Я ничего не слышу. Я потерялся, мама!» Голос матери. «Несчастье, малыш, это остаться одному». Голос малыша. «Мама, «Мама, где ты?» «Мне холодно. Мне одиноко. Мне страшно. Я упал. Я не могу встать. Помогите! Мне больно!» Голос матери. «Несчастье, малыш, это боль». «Малыш». Появляется из мрака и дождя жалкий, мокрый, хромающий и дрожащий. «Мама!» Дождь постепенно стихает. Проглядывает далекий лес. Между деревьев мелькает неясная тень. Тень вожака. Обознавшись. «Мама!» Бросается к лесу и падает. Ночь. От леса по направлению к малышу медленно движется старый вожак. Вожак. «На силу ноги унес. Друзья называется. Волки. Каждый сожрать готов. Нет уж, лучше теперь как-нибудь одному. Да по кустам, по кустам». Видит малыша. «Стоп. А, маленький же ребеночек. Ну-ну. Спит, сопит в две дырочки. Какой худенький». Грубо. «Эй, ты, проснись, пора!» «Малыш». Открывая глаза. «Вы кто?» «Вожак, я? Ты разве меня не узнал? Вставай!» «Малыш». С сопротивлением. «Я устал». «Вожак, вставай, потом отдохнешь». «Малыш». Поднимаясь. «Я потерялся». «Вожак, какой ты слабенький». «Малыш, вы не видели мою маму?» «Вожак, маму? Так ты, значит, тут не один? Где мама? Срочно позвать маму!» «Малыш». Кричит. «Мама!» «Вожак, куда же она подевалась, малыш?» «Малыш, вы знаете, как меня зовут?» «Вожак, ну, конечно. Тебя зовут малыш, а маму твою зовут мама, правильно? А папа где?» «Малыш, я не знаю. Мы с мамой живем вдвоем. И еще есть ветка». «Вожак». «Ветка? А больше у вас никого нет? Только мама и ветка?» «Малыш, никого. Мы одни». «Вожак, жаль». «Малыш». Не желая расстраивать вожака. «Но мама мне говорила, что поблизости от нас живет целый табун». «Вожак, целый табун. А чего же ты возле леса один делаешь?» «Малыш, я же говорю, потерялся. Пошел с мамой счастье искать и потерялся. И мама тоже потерялась. Она у меня старая и слепая». «Вожак, старая, говоришь? Это плохо. А вот что слепая, хорошо. То есть, конечно, еще лучше. Ну и нашел ты счастье?» «Малыш, нет. То есть, наверное, нашел. Но его никак нельзя принести домой». «Вожак, почему, малыш?» «Малыш, оно очень большое, а нужно маленькое, и чтобы хватило на всех». «Вожак, на всех, говоришь? И чтобы маленькое? Ну и как ты его нашел?» «Малыш». Озираясь. «Ищу». «Вожак, как же ты ищешь, если спишь?» «Малыш, я ногу повредил». «Вожак, ну-ка, покажи». «Заноза». «Малыш, вот я и плачу». «Вожак, зачем же ты плачешь?» «Малыш, затем, что мне, наверное, не найти своего счастья». «Вожак, а ты хорошо его искал?» «Малыш, очень хорошо. Мы с мамой шли через луг, через дорогу, через степь. Завтра дальше пойдем». «Вожак, эх ты! Ближе нужно искать было, ближе!» «Малыш, где ближе? В лесу, что ли?» «Вожак, еще ближе». «Малыш, значит, возле самого леса?» «Вожак, ближе, я тебе говорю. Посмотри на меня внимательнее. Разве ты меня не узнал? Ведь я твое счастье». «Малыш, как это вы?» «Вожак, да, так. Ты меня искал? Искал. Шел за мной? Шел. Ну вот мы и встретились». «Малыш». От отчаяния и боли поверив сразу. «Счастье? Ты мое счастье. А тебя хватит на всех?» «Вожак, хватит! И на маму, и на ветку, да на весь табун! Давай свое копыто, не ори!» «Вот и все! Значит, мама, говоришь, у тебя слепая. Пошли к маме!» «Малыш, пошли!» Трогается в путь и останавливается. «А как мне тебя звать?» «Вожак, да как хочешь, так и зови!» «Малыш, сейчас придумаю. Погоди!» Вожак, подталкивая малыша. «Давай придумывай на ходу. Мама у него потерялась, а он все время останавливается. Мама есть хочет. Да ладно, иди». Действие второе. Утро, в степи лежит мать. «Мать, пропал мой малыш. Что мне делать? Что делать? В какой стороне его искать? Может быть, он уже дома? Но как мне найти дорогу домой? Только бы с ним не случилось несчастье». Прислушивается. «Он такой глупый. Плохо быть слепой. Раньше я думала, что это счастье, а теперь вижу...» Появляются малыш и вожак. «Малыш! Мама! Мама! Я счастье нашел!» «Мать! Малыш! Малыш, ты где?» «Малыш! Я вернулся, мама!» «Мать! Малыш мой! Тебя так долго не было. Я уже думала, не случилось ли с тобой плохого». «Малыш, что ты? Что ты? Я счастье нашел». «Мать, где оно?» «Малыш, вон стоит». «Мать, стоит? Какое оно, расскажи». «Малыш, оно такое, оно вытащило мне занозу из копыта». «Мать, это хорошо». «Малыш, оно привело меня к тебе!» «Мать, это тоже хорошо!» «Малыш, оно такое теплое, такое-такое! Оно согрело меня ночью! Счастье мое!» Вожак неосторожно подает голос. «Что?» «Мать!» Встревоженно. «Погоди-ка, малыш! Чей-то знакомый голос!» «Малыш, этот голос, должно быть, тебе по ночам снился!» «Мать!» «Снился, говоришь?» Старается вспомнить. «Оно большое?» «Малыш, очень!» «Мать, а оно быстро бегает?» «Малыш, оно ходит, мама! Пошли скорее домой, к ветке!» «Мать, домой?» Идет, пытаясь дойти до вожака, но тот все время отходит в сторону. «Я не знаю, малыш, какое ты там себе счастье нашел, но если оно тебе понравилось... Что ж, пошли». Грустная дорога к дому. «Грустная дорога к дому. Возвращаемся обратно. Грустная дорога к дому. Что же нас там ожидает? Ожидает нас, наверное, дом, покинутый недавно. Ожидает нас, наверное, дом, покинутый давно. Здравствуй, грустная дорога. Мы в скитаниях беспечных так соскучились по дому, что дорога нам грустна. Не нашли мы на чужбине для себя родного дома. Солнце там совсем другое, и земля совсем не та. Дом, покинутый, конечно, ожидает с нами встречи. Грустная к нему дорога сквозь несчастье провела. Возвращаемся, наверное. Возвращаемся, конечно. Грустная дорога к дому через сердце пролегла». Идут втроем, впереди малыш, за ним мать и в некотором от них отдалении вожак. Мать то и дело останавливается и прислушивается. В это время вожак тоже останавливается, таким образом доходят они до дороги. «Малыш». Вожаку. «Мы с мамой тут уже были, это дорога». «Мать, правильно, сынок? Нет ли кого-нибудь на дороге?» «Малыш, нет, мама». Переходят дорогу. Вожак пробует дорогу лапой и, видя, что на ней остается след, перепрыгивает на другую сторону. «Мать, а счастье твое где?» «Малыш, оно перепрыгнуло через дорогу. Не отставай, счастье мое! Эй, дорога! Знаешь, я нашел свое счастье!» Идут дальше и доходят до луга. Вожаку. «Это луг. Мы тут себе тоже счастья не нашли». «Мать, ты не потерял своего счастья, малыш?» «Малыш, нет, оно идет за нами, не отстает. «Эй, Лук, я нашел свое счастье!» Идут дальше и выходят на поле. «Это уже поле, мама! Слышишь? Поле! Я нашел свое счастье!» «Мать!» Останавливаясь. «Что-то у меня тревожно на сердце, малыш. Посмотри, не потерялось ли счастье». «Малыш, я все время смотрю за ним, мама. Оно идет за нами след в след». «Мать, давай, малыш, мы сегодня не пойдем домой». «Малыш, что ты, что ты? Счастье просило, чтобы я побыстрее отвел его к ветке, а потом в табун. Оно хочет нас всех сделать счастливыми». «Мать, всех? Ох». В изнеможении валится с ног. «Погоди, малыш, мне нужно передохнуть». «Малыш, но ведь нам совсем немного осталось». «Мать, погоди, сынок, я больше не могу, я тут полежу. А ты иди, побегай, разомни ноги». Малыш отходит, за ним отходит и вожак. «Что делать? Что делать? Ведь я давно почувствовала, что за счастье идет за нами по пятам. Как предупредить малыша? Я ладно, я уже старая, мне смерть давно не страшна. Та же темнота, которая и теперь меня окружает. Но мой малыш... Ведь вожак догонит его в три прыжка, догонит и... Горе. Горе мне, старый. Всю дорогу думаю и ничего не могу придумать. Был бы тут отец, гордый вороной конь, он бы защитил нас. Они с вожаком старые враги. Вороной такой сильный, такой смелый. Горе мне, горе. Дальше не сделаю ни шагу. Ведь там ветка. Бедный, бедный мой глупый малыш. Что делать? Что мне, старый, делать?» Возвращается малыш, за ним вожак. «Малыш, ты плачешь, мама?» «Мать». Расслышав шаги вожака. «Это я от счастья, малыш». «Малыш, разве от счастья плачут?» «Мать, от такого большого, да. Ты размял ноги?» «Малыш, я немного побегал?» «Мать, побегай еще». Малыш отбегает, следом за ним вожак. «Я слепа и слаба. Я в него не попаду копытом. А у малыша копыта смех один. Что делать? Вцеплюсь в вожака зубами. Может быть, малыш успеет убежать. Нужно только поближе к вожаку подобраться». Встает и двигается наугад. «Был бы тут отец, гордый вороной конь». Прислушивается. «Я слышу стук копыт. Может быть, это он?» Появляется ветка. «Ветка. Привет, малыш. Ну, ты нашел свое счастье?» «Малыш. Нашел! Нашел! Вот оно!» Мать, услышав голос ветки, в отчаянии валится на землю. «Ветка. Вот это?» «Малыш, да, иди познакомься». «Ветка». С опаской подходя к вожаку. «Ветка». Вожак. «Очень приятно, счастье». «Ветка». С опаской отходя от вожака. «А я по тебе, малыш, немножко, знаешь, заскучала, но только самую малость, не больше этого листочка». «Малыш, ты без меня скучала?» «Ветка». «Чуть-чуть». «Малыш, а я так торопился назад. Мама, она ведь не может быстро ходить. Если бы ты знала, как трудно было искать счастье. Мы искали, искали, я даже потерялся. А потом оно само нашлось. Ночью, ты представляешь? Теперь, наверное, ты будешь счастлива». «Ветка». «Я еще не решила, малыш. Я подумаю, веточку погрызу». «Малыш, ну ты подумай, а мы тем временем сходим в табун. Счастье! Ты слышишь меня? Пошли!» Услышав слова малыша, мать начинает громко и отчаянно ржать. Кидается к матери. «Мама! Мама! Ты опять плачешь?» Вожак, делая большой прыжок. «Замолчи, старая кляча! Догадалась-таки? Теперь держись, а ну, веди меня в табун!» Ловит малыша. «Малыш! Мама!» вожак. «Веди, или я сейчас всех твоих перегрызу!» Ловит ветку. «Я не шучу. Дело мое тугое, волчье дело!» «Мать, пощади!» «Вожак, ты что, старая? Веди в табун, только без фокусов. Мне нужно врасплох напасть, поняла?» «Мать, спасайся, малыш! Спасайся, ветка!» Вожак. «Стоять! Куда? Все равно догоню!» Мать ржет пронзительно и тоскливо. Неожиданно доносится далекое ответное ржание. Вожак прислушивается, прыгает в сторону. Раздается стук копыт, появляется старый дряхлый конь. Конь, не замечая вожака. «Кто плачет? Кто здесь так громко плачет?» «Мать, как мне знаком этот голос?» Вожак, появляясь перед конем, еще одна кляча прискакала. «Мать, ты разве не вороной? Гордый и прекрасный конь!» Вожак, глядя в глаза коню. «Вороной? А ну, посмотри мне в глаза! Я сначала тебя не узнал!» Конь пятится. «Ты тоже изменился, вожак!» Вожак, наступая. «Но мой череп еще помнит удар твоего копыта!» Конь, отступая. «У меня на шкуре до сих пор следы твоих зубов!» «Вожак, долго я тебя искал, вот мы и встретились!» Конь, оглядываясь и останавливаясь, встретились. «Только теперь ты один, вожак, я бросил стаю!» Конь, начиная наступать, «Ты постарел, вожак, отступая, ты тоже не лучшим образом выглядишь!» «Конь, но у меня по-прежнему тяжелые копыта, вожак, и мои зубы еще не стерлись, я так же ловок!» «Конь, я по-прежнему быстр, не решается ни ударить вожака, ни убежать от него!» «Мать, не трусь, вороной, помоги нам!» «Вожак, замолчи, старая кляча, пока я окончательно не разозлился!» «Мать, вспомни, вороной, каким ты был. Но ты всю жизнь жил только для себя. Ты забыл, что у тебя есть малыш, что у тебя есть я. Вороной, где же твоя гордость?» Вожак коню. «Уходи! Конь, из нас отсюда уйдет только один. Вожак, смотри, вороной, не растряси селезенку!» «Конь, держись, вожак!» «Вожак, поберегись, вороной!» Начинается поединок. Поначалу вожак и конь дерутся осторожно, боясь чересчур разозлить друг друга. «Мать! Малыш! Малыш, быстрее в табун!» «Малыш! А где он?» «Мать! Он там, за холмами!» «Малыш! Успею ли я?» «Мать! Ты должен успеть! Ведь ты размял ноги, малыш! Беги быстро, как ветер! Беги быстрее ветра! Беги так, чтобы степь пылила!» «Малыш, я понял. Я успею!» Малыш убегает. Вожак и конь устают и останавливают поединок. «Вожак, устал, вороной? Отдохни!» «Конь, ничего, потом отдохну!» «Вожак, уходи в степь, вороной!» «Конь, убирайся в стаю, вожак!» «Вожак, рад бы, да не могу, вороной!» «Конь, вернешься в стаю сытым, будешь вожак!» «Вожак, лучше уж остаться целым, уходи ты, вороной!» «Конь, здесь семья моя, вожак, не уйду!» «Вожак, ведь это смерть твоя пришла, вороной!» «Конь, не твоя ли эта смерть подкралась, вожак?» Вновь начинают драться, на этот раз в полную силу. В конце концов их борьба превращается в борьбу не на жизнь, а на смерть. «Мать!» Почувствовав накал борьбы. «Держись, вороной!» «Конь, держусь!» Слышен далекий грохот, поле у горизонта темнеет, появляется облако пыли. «Мать!» «Ветка! Ветка, что там за грохот?» «Ветка. Поле потемнело, горизонт почернел. Мать, я слышу грохот копыт. Это идет табун. Вожак, «Вожак, стой, посмотри! Слева идет табун!» Вожак, оборачиваясь и ничего не замечая, «Это ничего, ничего!» «Мать! Брось, ты уже старый вожак! Тебе с табуном не справиться!» Влетает малыш. «Малыш! Мама!» Слышен грохот. Красуясь собой, идет табун. Мелькают гривы, ноги, тела. Но самих коней не видно, сплошная темная масса и пыль. Песня табуна. «Будь задорным, будь активным. Наша сила в коллективе. В коллективе наша сила. Ты никто без коллектива. Чтоб привыкнуть жить активно, привыкайте коллективно. В коллективе прогрессивно, ни на шаг от коллектива. От тоски, чтоб не мутило, все вступайте в коллективы. Убегайте от пассива, в коллективы, в коллективы. Коллективные активы укрепляют коллективы». Вожака сносит словно ветром. Подхваченный движением массы вместе с табуном уносится и малыш. Конь в изнеможении валится на землю. «Мать, вороной!» Идет и спотыкается о коня. «Вставай, вороной, вставай! Ты по-прежнему отличный конь. Именно таким я тебя и полюбила. Я видела, как ты дрался. Молодец! Я горжусь тобой, вороной!» Пытается поднять коня. «Вставай! Обопрись на меня! Ты меня слышишь? Как ты его два раза копытом? Да-да, у тебя по-прежнему тяжелое копыто! Что это на моих губах? Соленая кровь? Это ничего, вороной, ничего. Это все заживет. И станешь ты опять красив. Что я говорю? Ты сейчас красив, как прежде, но станешь еще красивее». Прислушиваясь к тяжелому дыханию коня. «И опять уйдешь от меня. И опять будешь бежать по степи легкий, как ветер. И как ветер свободный. Жаль только, что некому будет скрасить твою старость». Песня «Одиночество». «Одиночество, быть может, худшее из всех несчастий. Нет такой тоски на сердце, чтобы сердце жгла больнее. Как подтаявшая льдина, одиночество опасно. Словно край у темной мысли, одиночество черно. Одиночество не роскошь, ты, дружок, запомни это. Одиночество — отчаяние. Одиночество — предел. Коль никто тебе не нужен, это плохо, это страшно. Но еще страшнее, если никому не нужен ты». «Мать», прислушиваясь к хрипу коня. «Или, если хочешь, оставайся с нами. Будем вместе растить детей. Малыш вырастет, и тогда, когда...» «Я опять сказала это страшное тогда, когда...» Встает малыш, бросается к коню. «Малыш, отец! Отец! Значит, ты и есть мой отец?» «Мать». «Тихо». «Вставай, вороной. Не нужно, чтобы малыш видел тебя слабым». Конь, поднимаясь. «Я силен, как прежде», начинает валиться в сторону. «Мать, прислонись ко мне, пойдем». Поддерживает коня. Конь, разглядывая малыша, «Какой у меня вырос красивый сын!» Валится на другую сторону. «Малыш!» Поддерживая коня с другой стороны. «Отец!» «Ветки!» «Ты видела, ветка, как я бежал?» «Ветка!» «Видела, малыш?» «Малыш!» «Это я вас спасал, ветка! А правда ли, что от моего бега поднялся ветер?» «Ветка!» «Правда?» «Малыш!» «А правда ли, что пылилась степь?» «Ветка. И это правда, малыш. Я любовалась тобой». «Малыш. Жаль только, что я так и не нашел тебе счастья». «Ветка. Я счастлива, малыш». «Малыш. А я так и не узнал, что оно такое. Мой отец, гордый вороной конь, говорит, что счастье — это быстрый свободный бег, что счастье — это свобода. Так ли я говорю, отец?» «Конь. Верно, малыш, верно. Матери, пусти меня», — вырывается. «Мать, куда ты?» «Конь, я по-прежнему молод, малыш». «Малыш, молод?» «Конь, я красив, как прежде, малыш». малыш, красив. Конь, я по-прежнему быстр. Посмотри на меня, малыш. Малыш. Посмотрев на коня и с отчаянием оглянувшись на мать. Быстр. Мать, ты опять меня оставляешь, вороной? Конь, прощай, малыш. Малыш. Бросается к коню. Я с тобой. Мать. Малыш. Малыш останавливается. Конь малышу. Когда-нибудь мы с тобой встретимся в свободной степи. Малыш. Вновь бросается к коню. Отец. Ветка. Малыш. Малыш вновь останавливается. Мать начинает громко и тревожно ржать. Конь малышу. Прощай. И помни обо мне, слышишь? Это тоже счастье. Прощай. Конь уходит. Мать. Вороной. Последняя песня. Путь окончен. Песня спета. Мой дружок, мы расстаемся. В одиночестве подумай обо всем и сделай вывод. Чтобы что-то получилось, чтобы что-то состоялось, чтобы что-то отыскалось, нужно знать, чего ты ищешь. А не знаешь, не надейся на финал благополучный. Жизнь твоя не авантюра и не повод для насмешек. Из того, что ты усвоил, кое-что потом забудешь. Из того, что ты заслужишь, кое-что получишь сразу, кое-что получишь позже. Но не все пойдет на пользу. В заключение пожелаем синяков тебе и шишек. Не обильных и немного. И, конечно, не смертельных. Конец. Текст читали Вадим Прохоров, Ирина Патракова, Павел Маслаков.